Глава 7. Ухил и допрос Шрама. Глубокой ночью, недалеко от города Борна, прямо над горой появился старик. Одет он был в черный балахон с фиолетовым ромбом на левой стороне груди. Капюшон лежал на плечах, не скрывая лица. У него были длинные белые волосы ниже лопаток, истинно черная борода до груди и ярко-пурпурные глаза. «Где-то здесь, я чувствую, где-то здесь», — бормотал он, оглядывая землю под собой. Вот уже чуть больше месяца он телепортировался с места на место в поисках всплеска рождения глаза фиолетового неба, что едва уловил одним спокойным вечером. «Нашел!» — воскликнул старик, и в следующее мгновение, небрежно щелкнув пальцами, переместился в пещеру, оглянулся и пробормотал. «Какое хорошее формирование! Если бы его не повредил какой-то недотепа, я бы никогда не нашел это место!» «Это стиль хранителей массивов? Неужели кто-то из них оставил тут наследие?» «Интересно. 5 точек концентрации энергии. Тут, видимо, были какие-то пилюли. Хранители массивов раньше любили улучшать препараты таким образом». Он достал стеклянную бутылку и заглянул в горлышко, обводя донышком вокруг. «Биозары! Неужели они помогли пробудить глаз неба? Вряд ли». Старик снова телепортировался и оказался над городом. Он стоял, внимательно изучая каждую его улочку. Спустя несколько секунд замер, пристально разглядывая район за городской стеной. Вроде тут». В следующее мгновение он бесшумно перенесся к землянке Ниэля и Мии. Аккуратно отворив дверь, старик вошел в комнату, низко пригнувшись, чтобы не удариться о притолоку, и увидел мирно спящего мальчика. Прищурился. Над мальчиком появилась ярко сверкающая золотая монета. «Монета судьбы!» — в ужасе воскликнул старик и, не мешкая ни секунды, тут же телепортировался в пещеру Хильдефона, где у него сразу же подкосились ноги. Он упал и закашлялся, сплевывая сгустки крови. Каждый вздох давался ему с огромным трудом. Он чувствовал, как в его сердце появилась печаль, сильно подавляя его силы. «Даже маленький осколок души высшего бога может запросто прихлопнуть такого полубога, как я. Как тут оказалась монета Синди? Почему она нацелилась на нашего избранного? Мне срочно нужно связаться с храмом. Но как? Мои силы полностью запечатаны, я даже ходить сейчас не могу», — думал старик. Он попытался использовать пространственное кольцо, но не смог. Энергия была полностью запечатана. Старик обреченно облокотился о стену пещеры и закрыл глаза. Ниэль проснулся от тихого разговора. Привстав, он увидел Мию и симпатичную женщину 30 лет, одетую в серое платье. Ее волосы были убраны под серо-коричневый платок. «Тетя Ленира, спасибо вам большое за еду. Простите, что не посещала вас в последнее время», — смущенно сказала сестра. «Ничего страшного, Мия. Но не случилось ли у тебя чего? Почему ты перестала приходить на работу? Заболела? По-моему, ты изменилась. Что с твоими ресницами? Почему они белые? Да и кожа чистая какая!» — сомнением ее разглядывая, произнесла Ленира. «Нет, все замечательно. Просто в последнее время у нас все хорошо с питанием. Я решила остаться дома и помочь брату», — неуверенно ответила Мия и отвела глаза. Ей не хотелось врать, но и выдавать секрет было небезопасно. «Ну, хорошо». Без сомнений, у Ленира остались вопросы, и объяснения Мии ее не удовлетворили, но она отступила. Посмотрела пронзительно и сказала: «Помни, что ты всегда можешь прийти ко мне, если у вас закончится еда». «Большое спасибо. Я никогда не забуду вашу доброту». Мия глубоко поклонилась уходящей Ленире. В ее глазах блестели слезы. Ниэль лежал и смотрел на закрытую дверь. Эта женщина не раз спасала их в тяжелые времена. Он теперь знал, что она работала на клан матери, но все равно был уверен, ее добрые поступки исходили от сердца. Но расслабляться и забывать о ее миссии не стоило. Скорее всего, она заметила, что Мия стала одаренной, и скоро клан Лоу тоже об этом узнает. Ниэль поморщился, считая трещинки на потолке. «Почему все не может быть легко и просто? Пока Мия возилась на кухне, гремя посудой, он раздумывал о возникшей ситуации. Его мысли прервал стук. Ниэль подскочил с постели и поспешил открыть дверь. За ней стояли приглашенные им мужчина с дочкой. В оборванной одежде и голодные. Выглядели они довольно жалко. «Вы приглашали нас к себе», — неуверенно начал мужчина и осекся. За несколько дней в его глазах появилась вековая усталость, а морщины на лбу и вокруг рта углубились. «Да, вы достаточно нагулялись по яме?» — улыбнулся Ниэль. «Заходите, поговорим». Мужчина и девочка неуверенно зашли в дом. «Расскажите про ваше путешествие», — попросил Ниэль. Ему было любопытно послушать об их приключениях. Мужчина был крупным, с объемным животом и вторым подбородком. Волосы светлые, а глаза карие, как и у дочери. Симпатичной девочке с живым взглядом и чуть оттопыренными ушами. Ниэль узнал, что первым делом они отдали все спрятанные от стражников деньги за старую землянку, и на пропитание у них ничего не осталось. В итоге, обменяв свою неплохую одежду на обноски и немного еды, они вспомнили о странном мальчике и решили воспользоваться его предложением. «Еды я вам просто так не дам». Ниэль строго сжал губы. «Вам придется поработать». «Что нам надо делать?» Испуганно прошептала девочка. В уголках ее глаз скопились слезы. «Сначала представьтесь. Расскажите, кем вы были и как попали сюда». «Конечно». Поспешно кивнул мужчина. «Меня зовут Ухил, дочку Элура. Я владел небольшим ателье в городе. Какие-то люди обратились с просьбой продать им мастерскую, но я отказал. Мой дед душу в нее вложил. Я не мог вот так продать все дело его жизни». Он гневно сжал кулаки. «Но через 2 дня ко мне пришли и сказали, что я стал банкротом. Просто показали какие-то бумажки и не дали время объясниться, а потом позвали стражей. Дальше вы видели». «Ясно». Ниэль задумчиво постучал пальцем по подбородку. «Ухил, ты будешь учить нас, как в школе». «Учить?» Тот удивился. «Да. Научишь нас писать, читать, географии, ну и другим базовым дисциплинам, которые должен знать каждый». Ниэль мог бы найти учителя и в яме, но не доверял тем, кто долгое время жил в нищете и голоде. «А дочка?» Ухил жевал губу, обдумывая предложение, и не мог поверить в услышанное. Он ожидал, что их нагрузят тяжелой черной работой, но это... Это было настоящим чудом. Элура пусть помогает Мии по дому. Готовка, уборка. Вы должны знать, что я не собираюсь долго оставаться тут. Скоро я выберусь отсюда. И если вы будете хорошо служить нам, я заберу вас с собой. Ниэль зажег на кончике пальца огонек. Он хотел, чтобы отец с дочкой ему помогали искренне. «Одаренный!» — воскликнул Ухил. «Да». Ниэль кивнул и постарался элегантно потушить палец, подув на него. Элура оценила представление, широко раскрыла глаза и распахнула в удивлении рот. «Но почему вы тут? Вы же можете пойти в любой храм, там вас примут и устроят». Ухил удивленно мотал головой. «Одаренный в яме. Хоть одаренные не были редки, но устроиться им было намного легче, чем обычным людям». «Мы не пойдем никуда». Ниэль скривил губы. «У нас есть свои причины, и вам не стоит лезть не в свое дело. Любопытство сгубило кошку». Он строго взглянул на Ухила, и тот вжал голову в плечи. «Понял, не буду спрашивать». «Мия, возьми с собой Луру и захвати трав побольше». Ниэль встал. «Идите к Хьодим. Я пока наведаюсь к Лупоглазу, попробую выменить у него констовары и матрасы с одеждой. Ухил, ты со мной». Лупоглаз владел небольшой лавкой на главной дороге. У него можно было раздобыть все, что угодно, кроме еды. Дорога до невзрачного домишки заняла 10 минут. Ниэль с Ухилом подошли к главному входу и постучались. Дверь открылась. Выглянуло лицо с зауженным подбородком и вытаращенными глазами. «Чего тебе?» — хрипло спросил Лупоглазый. «Мне нужна бумага и стальное перо с чернилами. 50 листов бумаги, 4 пера. Еще нужно 2 матраса соломенных и одежда для мужчины и девочки». Ниэль немного подумал. «И одеяло, чтобы укрываться было чем. А еще 2 набора посуды вместе с баклажкой». Он протянул удивленному торговцу 2 растения, которые по редкости были сравнимы с 3-цветной камфорой. Лупоглаз взял травы, покрутил их перед носом, еще сильнее вытаращив глаза, и зашел в дом. Через некоторое время дверь вновь открылась, и он вышел с большим баулом и бумажным пакетом. Глянул на Ниэля, поставил все на землю и зашел обратно, не произнеся ни слова. Пока Ниэль с Ухилом тащили купленное до землянки, Мия с Элурой подходили к воротам тетушки Хьоды. Мия хмурилась, кусала губы и зло сжимала кулаки. Тут ее брата чуть не убили. Элура шла следом, робко оглядываясь вокруг. Она никогда не представляла, что с ней может случиться нечто подобное, что ее выбросят из города в царство крыс и бедняков. Для нее яма была адом. Больные люди, грязь и голод. Вот что окружало ее с той минуты, как она попала сюда. Посещение дома Хьоды прошло на удивление гладко. Та удивленно смотрела на Элуру, видимо, узнав ее. Мысленно посетовав на превратности судьбы, ведь именно из-за ее интриг Ухил потерял все, она положила детям поесть. Но Мия холодно отказалась. Не став спорить, Хьода собрала девочкам много еды, в свертке было и мясо, и овощи, и фрукты с пряниками. Намного больше, чем им полагалось. Неужели у нее совесть проснулась? Или она надеется произвести хорошее впечатление на Нера? Думал Ниэль, разглядывая разнообразие еды, когда девочки вернулись и разложили все на столе. Ухил сидел рядом и, судя по его виду, пытался не захлебнуться слюной. «Может, Элура с вами поживет?» Затаенной надеждой поинтересовался Ухил, пока девочки готовили поздний завтрак. «Нет». Ниэль покачал головой. «Вот когда переедем из ямы, тогда будем жить вместе, а сейчас это вызовет ненужные толки. Но вы можете приходить каждое утро». «Хорошо». Обреченно выдохнул Ухил, а затем попросил. «Пусть хоть сегодня с вами останется, ей очень одиноко одной». «Только сегодня». Ниэль не хотел впутывать Элуру и Ухила в свои проблемы, сейчас рядом с ним слишком опасно. После сытного завтрака, когда настало время учебы, Ниэль засыпал Ухила кучей вопросов. «Какой сейчас год?» Сразу начал он, как только они сели. Мия и Элура тоже с интересом слушали. 2324 год со дня Великой Ассамблеи», ответил Ухил, удивившись такому вопросу. «Что за ассамблея?» «Погоди. Давай я буду рассказывать тебе о нашей истории, а ты будешь задавать вопросы, если что-то покажется непонятным». Ухил заерзал на стуле, удобнее устраиваясь. «Ассамблея — это первое великое собрание, на котором участвовали почти все силы западного континента». «Западного?» «Да, так называется наш континент». «А сколько их всего?» «Я не знаю», — Ухил пожал плечами. «В школе про такое не говорят». «Продолжай». «Много лет назад жил ужасный тиран, палач Джулами». Ухил положил руки на живот и приготовился к долгому рассказу. Он объединил весь континент и уничтожил всех несогласных. Джулами убивал каждого, кто поднимался выше шестого ранга. Он даже приказал мудрецам Лазурного храма придумать общий язык, на котором будет говорить весь континент. Его, кстати, и сейчас используют. После себя он оставил очень ослабленный континент. Все ненавидели и боялись Джулами. Даже летоисчисление приняли со дня его смерти. Ухил умолк и о чем-то задумался, уставившись в одну точку. «Продолжай. Ниэль устал ждать». «А, хорошо». Ухил вздрогнул. «После смерти Джулами начали появляться боги небес, и около 8000 лет назад до девятой стадии прорвался великий герой континента, высший бог желтого неба, Сикко. Это он создал банк и распространил его по всей планете». «Банк — это очень хорошо, но давай ближе к нашей истории». Ниэль глянул в окно. «Терпение, мой друг. Около 5000 лет назад случилось великое вторжение. Тогда на наш мир напали люди, не обладающие никакими способностями, но умеющие управлять огромными небесными твердями. Они сами по себе ничем не отличались от неодаренных, но при этом убивали богов». «Это технологии, что ли?» — изумленно подумал Ниэль. «Тогда произошла великая битва». Ухил прикрыл глаза, будто что-то вспоминая, и продолжил рассказ. «Сикко пожертвовал собой, взорвав себя и большую часть желтого неба. Он уничтожил армию противника и запечатал проход между мирами. Тогда сила взрыва была так сильна, что огромная часть нашего континента стала безжизненной. Эту часть называют безмерной пустошью, она севернее нас. После этой битвы вся планета была в ослабленном состоянии. Почти все боги были либо убиты, либо ранены, а единственный высший бог пожертвовал собой». «Он и правда герой», — пробормотал Ниэль. Долгие годы в истории не было знаменательных событий, пока 2500 лет назад не спала защита с острова Джула, через которую даже Сикка не мог пробиться. Там жил Джулами, туда же складывал все свое богатство. Представляю, что за бойня там была. Перебил Ниэль. Битва действительно вошла в историю как одна из самых крупных. Ухил неодобрительно посмотрел на Ниэля. Каждый хотел захватить себе больше сокровищ. Вот именно в то время и состоялась Великая Ассамблея, в которой участвовали сильнейшие силы нашего континента. На ней было решено, что ради выживания нужно увеличивать общую силу, иначе следующее вторжение мы не переживем. Каждая сторона поделилась чем-то. Были обнародованы руны, кузнечное дело, алхимия, методы развития, техники. И прям все бескорыстно выдали свои секреты, не поверил Ниэль. Они поделились лишь частью, но и этого хватило. Вдобавок обнародовали записи допросов захватчиков еще со времен вторжения. Правда, многого узнать не получилось. Каждому иномирцу в голову был вставлен какой-то предмет, через который их убивали свои же, когда узнавали, что те в плену. Но и этого хватило, чтобы узнать о свободе выбора, станках, заводах и многих других новшествах. Неожиданно. Ниэль фыркнул. Но это же чужие технологии. Как они смогли так просто прижиться в нашем мире? Непросто. Пришлось подстраивать под нас, но общая идея очень помогла развитию континента. Тогда и неодаренных появились права, им позволили учиться, работать, занимать высокие должности. Вот сын республики каждые 5 лет выбирается. Тоже из обычных людей. У одаренных времени на управление мало, а вот обычным людям это только в радость. Ухил сухо кашлянул и налил себе стакан воды. Ладно. Ниэль снова посмотрел в окно. Мне и так много чего переварить надо. Давай начнем обучение. Будем каждый день перед уроком разговаривать на разные темы. Ниэль не забыл о своей миссии. Он не хотел в первый же день показаться Неро безответственным человеком, поэтому решил уделить достаточно времени и ей. Хорошо. Легко согласился Ухил. Давай начнем. Ниэль сидел с Мией и изучал буквы под руководством Ухила. Он начал понимать, что все считывает гораздо быстрее сестры. «Может, поэтому нас умниками зовут? Или это из-за знаний и опыта прошлой жизни? Хотя, когда я заявил Неро, что за несколько дней читать научусь, он воспринял мои слова спокойно, не высмеял. Видимо, все умники такие», — думал Ниэль. Ухил безмерно удивился, когда Ниэль всего через какие-то 2 часа не только запомнил все буквы, но и научился писать каждую. «Ну ладно». Ниэль отложил стальное перо. «Мне надо уйти. Вы пока занимаетесь без меня. Завтра утром объяснишь мне правила чтения». «Хорошо», — озадаченно кивнул Ухил, поражаясь таланту ученика. Ниэль вышел и отправился к дому Схимета, спрашивая по дороге о нем у мальчишек. Почти сразу он почувствовал, что за ним следуют 3 человека. Видимо, из тени розы. Подумал он и перестал обращать на них внимание. Дом найти удалось достаточно быстро. Обычная землянка, как у всех. Прокручивая в голове варианты возможной беседы с людьми тени розы, Ниэль весь день провел в слежке за Схиметом, который до позднего вечера просидел дома и лишь ночью вышел на улицу. Когда Ниэль пришел домой, Ухила уже не было. Мия и Элура весело болтали, спелись пташки. Ниэль присоединился к беседе, наслаждаясь тем, как счастливо сияют глаза сестры, но время приближалось к ночи, поэтому вскоре пришлось закругляться. Они поели и легли спать. С замиранием сердца Ниэль отвернулся к стене, забросил в рот пилюлю обогащения разума и закрыл глаза, притворяясь спящим. Через несколько часов мучительного ожидания дверь открылась. Шрам медленно вошел в дом и огляделся. Он достал небольшой бутылек, откупорил его и перевернул, высыпав голубоватый порошок, который сразу же рассеялся в воздухе и затем подошел к Ниэлю. «Как тебя зовут?» «Ниэль», — против воли ответил тот, чему сильно удивился. Благодаря пилюле он оставался в сознании, поэтому быстро взял под контроль свою речь. «Сколько тебе лет?» 9. «Как ты пробудил энергию огня?» «Съел пилюлю». «Какую пилюлю?» «Не знаю». Шрам нахмурился. «Сколько ты нашел таких пилюль?» 3. «Где вторая?» — отдал сестре. Шрам очень удивился. Он повернулся и посмотрел на спящих девочек. «Она стала одаренной?» «Да». «Какую силу она пробудила?» «Туман». «Как ты выжил после удара Фенриха?» «Съел другую пилюлю». Неэль рассчитывал, что ему просто поверят, сославшись на действие порошка. А то, что все получилось так идеально, всякое ведь бывает. Шрам хмыкнул и задумался. «Где ты нашел пилюли?» «В гробнице Абсолюта». Неэль решил остановиться именно на этом варианте. «Абсолют, значит», — пробормотал Шрам. «Что ты нашел в гробнице?» «Кристаллы, зеркало, три пилюли». Неэль весь вспотел под одеждой. Он очень надеялся, что Шрам не станет проверять кристаллы. А скрывать информацию о них означало вызвать подозрения. Без кристаллов он бы не смог так быстро стать Новиком. «Что за зеркало?» — с интересом спросил Шрам. «Большое прямоугольное». «И где оно?» Мужчина снова огляделся. «Украли». Шрам возмущенно крякнул от такого ответа. «Где украли?» «На горе». «А гробница далеко?» «Не знаю». «Как это?» «Я случайно нашел ее. Больше не могу найти». «Что ты знаешь о наследстве длиннопалых?» «Ничего». Неэль удивился. «Ты встречался с кем-нибудь из Союза Семи?» «Нет». Еще один странный вопрос для Неэля. «Ты работал или работаешь?» «Нет». Неэль не считал поиски трав работой. Через несколько минут самого подробного допроса он, наконец, развернулся и направился к выходу. Возле двери он резко остановился, развернулся и подошел к девчонкам. Посмотрел на ту, что лежала с краю. «Как тебя зовут?» «Мия», — спокойным голосом ответила сестра. «Какую энергию ты пробудила?» Ему, видимо, в голову не пришло спрашивать про глаза или родословную. «Почему? Неэль ведь пробудил глаз. Почему тогда его сестра не могла?» Неэль задал себе этот вопрос, поняв, как он просчитался. В кармане, будто в ответ ему, монета слегка нагрелась. «Туман». Так Шрам и продолжал ее расспрашивать, и последний его вопрос заставил Неэля напрячься особенно сильно. «Что брат тебе показывал из гробницы, кроме пилюли?» «Зеркало и кристалл». Неэль сжал в кармане монету, благодаря ее за то, что та не дала ему отдать гусеницу Мии. Когда Шрам ушел, Неэль продолжил притворяться спящим. Внутри него клокотал гнев. Одна малейшая ошибка, и все бы пропало. Если бы он допрашивал Мию так же подробно, как и меня, то все вышло бы наружу. Я бы потерял кольцо, монету и жизнь. Мне нужна сила. Я не могу вечно полагаться на монету. Я опять забыл поискать про нее в книгах учителя. Почему я всегда про это забываю? Я же с самого начала очень интересовался ее историей. Думал Неэль. Он почувствовал что-то необычное, когда почти провалился в сон. Открыв глаза, Неэль увидел вокруг себя странный мир. Все было прозрачным и неестественным. Везде гуляли разноцветные ветра, а недалеко виднелись пестрые тучи. Неэль был поражен увиденным. Он попробовал пойти вперед, но вместо этого полетел. Опустив голову, Неэль не увидел своего тела. «Где? Что со мной?» — испугался он. Взяв себя в руки, Неэль провел несколько экспериментов и понял, что словно бы вылетел из физического тела и сейчас путешествует по другому миру в виде духа. Здесь он мог летать, но не мог ни до чего дотронуться. Единственное, что осталось проверить, это многочисленные разноцветные облака. Полетав вокруг, он направился к ближайшей туче и увидел, как внутри нее сверкают изумрудные молнии. Потянувшись к ней, он тут же получил болезненный удар и отлетел подальше. Оглянувшись, Неэль заметил неподалеку еще одну тучку. Выглядела она намного безобиднее, в нее он и залетел. Неэль оказался в небольшом садике, где сидели несколько девочек и весело болтали. Он с удивлением узнал Элуру. Она хвасталась девочкам своим новым платьем, которое сшил для нее отец. Неэль отметил, что все вокруг выглядит неестественно. «Сон», — понял Неэль. Он попытался как-то воздействовать на девочек, но ничего не получилось. Они его не видели, а он мог только стоять и смотреть. Вылетев из облака, Ниэль, охваченный любопытством, поспешил навестить сны других людей. Он видел знакомцев и незнакомцев, их мечты и страхи. В то первое облако с изумрудными молниями он так и не смог попасть. Ниэль догадался, что это сон Мии, видимо, защита родословной или глаза не впускала чужаков внутрь. Посетив десяток облаков, Ниэль устал и медленно покинул этот мир. Он открыл глаза, чувствуя сильную слабость. «Похоже, из-за пилюли обогащения разума я прорвался на первый ранг кошмара. Мое тело все время оставалось тут, пока разум путешествовал в мире снов. Какая странная способность», — думал Ниэль. Наконец, за несколько часов до рассвета он уснул.